Зима и ее трудности. Если любить Бога и вместе с Ним то, что не есть Бог, это малая любовь. Если мы целиком любим только Бога, пребывая всем сердцем в Боге, отдавая Его каждому ближнему, это есть истинная, великая любовь и цель всей жизни человека. Ум, оставшийся наедине сам с собой, впадает то в воспоминания, то в мечты о будущем, не умея пребывать в настоящем, в том жизненном процессе, участником которого он является. Не пройдя благополучно этот этап, трудно прийти к внимательной молитве. После первого снега погода стала неустойчивой. Ясные дни часто сменялись снегопадами и сильными туманами. В один из таких туманных дней я услышал гул вертолета. Он то приближался, то удалялся, как будто пилот ищет место для посадки и не может найти. Странным было то, что, несмотря на сильный туман, вертолет не улетал, как обычно. В таких обстоятельствах летчик сразу ложился на обратный курс, так как летать над горами в непогоду очень опасно. Гул вертолета продолжался до полудня, затем раздались взрывы, после чего звук мотора стих в направлении Сухумского перевала. Как выяснилось впоследствии, грузины с наступлением зимы отчаялись пробиться через перевал и отправили вертолет, чтобы разбомбить аэродром на Псху и помешать абхазам использовать его как военную базу, угрожающую им в тылу. Вылетели они в хорошую погоду, но туман неожиданно закрыл перевалы. Пилот, несмотря на все попытки, не смог определить местоположение аэродрома и побросал бомбы куда попало, не причинив, впрочем, никакого ущерба. Так Господь услышал искренние слезные молитвы сельчан и укрепил веру в сердцах этих простых людей. Морозы пока не установились, поэтому краткие оттепели сменялись сильными снегопадами. Во время обильного и густого снегопада, когда поднялся снежный буран с сильным ветром, в воздухе послышалось надсадное завывание, словно в снегу, высоко в горах, пробивался тяжелый трактор. Я вышел на площадку перед домом, пытаясь определить, откуда доносится воющий звук мотора, как будто двигатель с перебоями работал почти над головой. Но в снежных зарядах, беспрерывно валившихся с мутных небес, разглядеть что-либо было невозможно. Завывающее гудение стало удаляться на юг, в сторону седловины шапки Мономаха, и там внезапно стихло. Снег валил еще неделю. Наконец распогодилось. Под теплым южным солнцем пушистый снежный покров сразу осел и подтаял. Воскресным днем снаружи донеслись голоса. Я вышел. Человек 12 абхазских солдат стояли возле дома. Старший из них был в офицерском звании. Позади него стоял старик-абхазец, по-видимому, проводник. «А мы к вам, батюшка. Приютите на неделю?» — спросил он. — Пожалуйста, только всем придется разместиться в одной комнате. — А мы вас не стесним, — ответил старик. — Мы все во дворе будем ночевать, вот здесь, в летней кухне. — Так холодно же. Устраивайтесь в доме, — настаивал я. — А вы сначала посмотрите, как мы устроимся, потом скажете, — завершил разговор рассудительный старик. Под его руководством солдаты отыскали под снегом огромный ствол упавшего бука, распилили его на несколько бревен и приволокли на кухню. Заострив их концы, они положили стволы звездой и в центре этой звезды разожгли костер из щепок. Концы бревен занялись огнем, сильным жаром, распространяя вокруг тепло. Солдаты бросили на землю свои свернутые бурки, расстелили их и прилегли у огня. «Здорово!» — поразился я. «Этому стоит поучиться». «Вы, батюшка, занимайтесь своим делом. Дайте нам только чай», — улыбнулся старик. За чаем лейтенант сообщил, что с Северного Кавказа летел самолет с добровольцами и оружием. Он попал в снежную бурю, сбился с курса, и началось обледенение. Самолет упал где-то в районе Решевей. Я рассказал лейтенанту, что слышал звук мотора, который смолк на седловине в направлении Гудауты. Эти сведения значительно ободрили поисковую группу. Старик распорядился, чтобы все были готовы рано утром выйти на поиски. Когда старший лейтенант вышел из кухни, я спросил у него, кто же у них старший. — Вот он и есть старший, — указал лейтенант на старика. Я снова занялся своим погребом, углубляя его ломом. Собранный в мешки картофель мог замерзнуть в холодной пристройке. Работая ломом и прислушиваясь к отдаленной орудийной канонаде, я говорил себе, для чего мне нужно заниматься какой-то ерундой, когда идет война, и ни сегодня, ни завтра неизвестно, что произойдет с Абсху и Абхазией. Трудясь в яме, я совершенно не заметил, что старый абхаз стоит рядом и внимательно смотрит на мои усилия. Почувствовав чей-то взгляд, я поднял голову и встретился с сочувственным взглядом абхаза. «Вот, дедушка, сам не знаю, к чему это вся моя работа, когда идет война. А ты, сынок, послушай, что я тебе скажу. У войны свое дело, а у тебя свое. Война войной, а ты делай свою работу. Одно с другим никак не связано. И война когда-нибудь закончится, и твой погреб тебе пригодится». Я задумался. В этих словах был какой-то правдивый и глубокий смысл. — Согласен, дедушка. Спасибо за хороший совет. Так и буду всегда делать, что бы ни происходило. С благодарностью ответил я. Абхазский отряд с большим трудом пробился к упавшему самолету. Из-за сильного обледенения ему не хватило десятка метров, чтобы перелететь седловину перевала. К сожалению, все добровольцы, летевшие на помощь абхазскому ополчению, погибли. От сильного удара от фюзеляжа отлетели крылья. Дней через 10 поисковая группа вернулась на хутор. На прощание молодые абхазы попросили меня показать, как я живу и молюсь. Еще в лавре мы с отцом Пименом отпечатали на фотобумаге наши любимые иконы и, наклеив их на фанеру, покрыли лаком. Некоторые иконы Матери Божией были пересняты в серебряных окладах с дорогими украшениями. Абхазские парни не сказали ни слова, но вид икон произвел на них большое впечатление. По-видимому, по своей простоте они приняли фотографии за настоящие иконы. Тогда я не придал этому значения, но через месяц мне сообщили, что молодые солдаты уверяли всех, будто видели у меня дорогие иконы в серебре и золоте. Теперь какая-то банда собирается ехать на Псху и отбирать их, полагая, что все эти иконы были украдены в лавре, и сейчас я скрываю их в лесу. С большим трудом с помощью отца Виссариона удалось убедить этих людей, что ни серебра, ни золота у меня нет. Есть только фотографии этих дорогих икон, которые молодые парни ошибочно приняли за настоящие иконы. На Рождество мне снова пришлось отправиться на Псху по глубокому снегу, в котором охотники проложили глубокую тропинку. Когда нога соскальзывала с тропы, то приходилось иногда погружаться в снег по пояс. На Псху решила пойти и моя соседка, старушка Мария, пользуясь случаем, что меня вызвались проводить Василий Николаевич с сыном. Праздник прошел торжественно и по-деревенски умилительно. На Рождество дети читали рождественские стихи, и слушать их было весьма трогательно. Причастив больных, а также молитвенника Виктора на уединенном хуторе, я зашел причастить Евдокию, маму Василия Шишина. У нее в жарко натопленной комнате сидели несколько верующих женщин. Старушка не выпускала из рук четки, и лицо ее выглядело теперь совсем по-иному, чем я видел раньше. Оно все светилось тихой духовной радостью. «Батюшка, спасибо вам. Не знаю, как вас благодарить. Слава Богу и Матери Божией, что молитва как-то сама собой привлеклась в сердце. Читаю и не могу оторваться», — поделилась пожилая молитвенница своим счастьем. Женщины наперебой подтвердили, что у этой подвижницы молитва почти беспрерывная. «Как рядом с ней хорошо, батюшка! Вот приходим и сидим возле нее, а она молится». Я поисповедовал Евдокию, а когда гости вышли, она причастилась с большим умилением. Одна из женщин, пришедших проведать молитвенницу, попросила, чтобы я поисповедовал и ее. Ссылаясь на то, что в комнате при хозяйке исповедовать неудобно, я предложил выйти на улицу. «А она все равно ничего не слышит», — заверила мне исповедница. Я совершенно не заметил, что она большой подушкой накрыла нашу молитвенницу. Закончив исповедь, я обернулся. Бедная старушка лежала под подушкой и, кажется, не дышала. «У нее же астма!» — кинулся я к Евдокии и откинул подушку. «Что же вы не сказали? Вам же дышать нечем!» Та, еле-еле отдышавшись, сказала: «Простите меня, батюшка, я вам не хотела мешать». Я вышла от этой удивительной женщины в сильной задумчивости. В несколько месяцев она стяжала такую молитву, которой я все еще не мог подступиться. «Дивны дела твои, Господи, и не менее дивна милость твоя к любящим тебя». У дома Евдокии меня ожидала благочестивая семейная пара, муж с женой, с ними стояла и моя соседка Мария. Эти люди попросили поисповедовать и причастить их престарелого отца, живущего уединенно на краю села. Все вместе мы отправились к нему домой. Нас встретил, шаркая распухшими ногами, старичок с очень добрым лицом. «Зовите меня Алексеем, батюшка», — представился он. Ходить ему было нелегко. Его ноги за день отекали так сильно, что он еле передвигался. Тем не менее, Алексей сам колол дрова, носил ведрами воду и еще держал корову. Некоторое время наша компания посидела за чаем. Разговорились. «Всякое в жизни было», — не торопясь вел беседу сын Алексея, коренастый, знающий цену словам человек. «И гонения на церковь пережили, и войну, да мало ли чего. Хорошего от людей немного видели, а дурным никого не обидели. Так и живем». Быстро стемнело, и нам пришлось остаться на ночь у доброго хозяина. В комнате с образами в углу было тепло и тикали ходики, как в моем далеком детстве. За ужином этот старичок поведал мне, что за день он старается прочитать всю псалтирь и делает так уже много лет, потому что у него к псалтире большая любовь. «А как вы ее читаете, сразу или частями?» — поинтересовался я. «Когда как, батюшка? Больше, конечно, частями. Так за день потихоньку и прочитываю. Хотите вечером со мной почитать псалтирь?» Я согласился, желая помочь пожилому человеку в чтении. Когда мы подошли к святому углу, где на аналое перед иконами лежала большая старинная псалтирь, хозяин попросил нас с Марией слушать и молиться, а читать будет он сам. Старушка и я стали позади нашего чтеца и приготовились слушать. Но то, что мы услышали, невозможно было назвать чтением. Это больше походило на размышление вслух. Каждое слово Алексей произносил медленно и внятно, стараясь глубоко вникнуть в его смысл. Некоторые понравившиеся ему стихи псалма он повторял несколько раз, стараясь запечатлеть их в своем сердце. Иногда над какими-либо стихами он принимался тихо всхлипывать, словно ребенок. Мы с Марией старались хранить молчание, не желая чем-либо помешать такому умилительному чтению псалтири. Прошло 2 часа. Я поглядел на мою соседку, она явно клевала носом. Пробудившись, Мария показала мне глазами, что у нее уже нет сил дожидаться окончания чтения. Я попросил у чтеца прощения, что перебиваю, и сказал, что моя спутница сильно устала от долгой тяжелой дороги. Старичок отвел ее в комнату, где стояла простая железная кровать, и мы вновь приступили к чтению псалтири, перемежаемую плачем чтеца. Когда я слушал его тихий дрожащий голос, на мои глаза невольно наворачивались слезы. Чтение книги 17-й кафизмы началось у нас около 8 вечера, а к часу ночи мой недюжинный старичок дочитал псалтирь до конца. «А сколько времени у вас уходит ежедневно на чтение псалтири?» — полюбопытствовал я. «Часов 10-12, но, конечно, с перерывами по хозяйству», — смиренно ответил чтец. Я обнял его с чувством глубокого уважения. «Помоги вам, Господь, дедушка! Я впервые вижу и слышу такое проникновенное чтение». «Стар стал, силы уже не те», — посетовал старичок. «Раньше я читал за день по 2 раза эту книгу. Заснул я в ту ночь мгновенно, сил уже не осталось ни на что. А хозяин еще долго гремел ведрами и выходил к корове. Так я и задремал под медленное шарканье его ног. В 7 утра хозяин разбудил меня. Он был готов к исповеди и причастию. Я уже прочитал немного, несколько кафизм. Можно мы вместе прочитаем еще одну кафизм? Конечно, можно, — поспешил сказать я. Мария промолчала. После чтения кафизмы, такого же неторопливого, с остановками и плачем, Алексей долго и со слезами исповедовался за всю свою долгую жизнь, сказав напоследок: «Пролетели 72 годочка, будто 2 денечка, словно все это приснилось». Можно так сказать: чего никогда не было, того и не стало. Спаси нас всех, Господи! Причастился он с умиленным лицом и сердцем. Часам к 11 пришел его сын со своей женой. Они пригласили нас к себе на завтрак. Мы распрощались с удивительным чтецом псалтири, и по дороге я высказал его сыну мое удивление таким молитвенным подвигом. Да, он очень любит псалтирь, в ней вся его жизнь. После похорон жены он сильно сдал, и ноги стали отекать, а раньше папа читал по 2 псалтири в день, с уважением в голосе отозвался мой спутник. Какое сильное духом и самоотверженное поколение! Таких людей редко встретишь в жизни, — заметил я. Вообще люди здесь, на Псху, удивительные. Это точно, — одобрительно отозвались супруги. Все жители были потомками русских солдат начала 20 века. То, что нынешнее поколение родилось и выросло на Псху, помогло этим людям сохранить веру и традиции предков. Таких русских людей, нравственно чистых и здоровых, я знал только в Сергиевом Посаде, но, конечно, более оторванных от своих корней. Так же, как наше тело ежедневно требует еды и питья, чтобы не разрушиться, так душа просит ежедневных молитв и слезного плача, чтобы сохранить в себе духовную жизнь, а не остаться безжизненной и мертвой сущностью. Молитва — это связь с вечной жизнью, которая утверждается и укрепляется в душе, даруя ей еще на земле возможность дышать целительным воздухом благодати и бессмертия. Немолитвенная душа мертва, ибо приняла в себя залог смерти и, еще находясь в теле, испытывает ощущение ада и своего разрушения.